Юлия Тихая. Долгая ночь. Читает актриса Евгения Витте. Что этот Арден не нашего полета птичка, стало ясно сразу. Он появился во вторник, весь такой нарядный, в брюках со стрелками и полосатой рубашке. На дворе давно стоял ноябрь. Занятия третьего года больше месяца как начались. Мы прошли Герунди и Имперфект. А этот явился, будто бы так и надо. Просто зашел, представился и сел. «Красавчик!» Нарочито громко прошептала мне Ливи. Пришелец повел ухом, обернулся. Безошибочно нашел нас взглядом и улыбнулся эдак многообещающе. «Ну что сказать?» И правда ничего. Высокий, складный, загорелый. Темные с рыжиной волосы собраны в ухоженную косу с вплетенными цветными нитками. А линия от лба до кончика носа такая прямая, что хоть сейчас в палату мер и весов. Молодой. Чуть постарше ребят из высшей школы. Наверное, из студентов выгнали, а служить не хочется. Вот и устроился на вечерку. Арден разглядывал нас с Ливи, класс разглядывал Ардена. Не знаю, о чем думал он, а я примеряла на него зверей согласно общей классификации. На грызуна совсем не похож. На птицу тоже не слишком. Эти обычно и в человеческой форме легкие, субтильные. А Арден, не сказать, чтобы шкаф... Но плечи у него убедительные. Может, олень? Да, пожалуй, олень бы ему подошел. В общем, Арден мне не понравился. Зато преподавательница пришла от него в восторг. Не знаю, кто его учил раньше, но задачки по спряжению он щелкал, как орешки, даже не задумываясь. Пока я пыхтела с таблицами, выискивая нужный тип, он уже выписывал все формы столбиком и следил за другими слушателями со скучающим видом. На творческих заданиях пока лучшие из лучших, скрипя, справлялись со штуками типа «чтобы плохое ушло и пришло туда». Арден выдавал какую-то заумную ерунду, вроде «чтобы корень горя был вырван окончательно и безболезненно», а все его тело обратилось в молчаливый прах, кроме одного семени, и это семя нашло сердце своего создателя и там проросло. Все это в 8 лаконичных знаках, вычерченных с каллиграфической точностью. В общем, в тот вторник класс почувствовал, как далеко ему до мастерства. Ливия восхитилась, а я, наоборот, приуныла. Четверг, правда, восстановил статус-кво и макнул Арденова самомнение в суровый бассейн механики сплошных сред, а затем там же и придавил алтарной плитой ритуалистики. Потом я перестала следить за его успехами. Оно мне разве надо? Достаточно и того, что Ливи при любом удобном случае принималась хлопать ресницами, пытаясь казаться глупее, чем она есть. Так себе брачные ритуалы, если подумать. В общем, да. Арден мне не понравился. А еще я его не узнала. Вечерняя школа при университете Амрисангье готовила артефакторов, аптекарей и специалистов широкого профиля, или по-другому неучей, не способных справиться с программой специализации. Занятия проводились либо поздно вечером, либо совсем рано утром. Добрых 2/3 материала нам и вовсе оставляли на самостоятельное изучение. Удовольствие это ниже среднего, но зато уже через 5-6 лет можно было получить диплом. Контингент здесь разношерстный. Дейнери, например, хорошо за 60. В ее молодости женщины учились либо в столице, либо на повитух. И вот сейчас, донянчив внуков, она записалась на вечерние курсы реализовывать детскую мечту. Каллоу Бьерли давно состоялся как артефактор, но документы имел колдовские и из-за того не мог брать госзаказы. На занятиях он отчаянно скучал, но посещал все исправно, как положено. А Моретт вполне мог бы быть обычным институтским студентом, если бы 6 дней в неделю не батрачил в мастерской. Я тоже, наверное, чего-нибудь могла бы, если бы да кабы. Но что толку думать о разных «если», когда уже случилось все, что случилось, когда все уже сложилось вот так, и я приняла добрый десяток решений, которые нельзя теперь отменить. Иногда, в основном ветреными вечерами, когда на подоконниках гостевого дома надувало маленький сугроб, а простыни хрустели от мороза, я подолгу сидела, вглядываясь то в огни ламп, то в неровное сияние своего артефакта, и представляла себе ту, другую жизнь. И картинки получались по большей части красивые, и пахли они гретым домашним вином и маминым марципаном. Но грустно почему-то не было, и сожалений не было тоже. «Что толку?» — качал головой кто-то внутри меня. «Что толку думать об этом, Кесса?» Это время прошло. Эти ворота закрылись. Этот путь давно заметен снегом. Ты ушла другой дорогой. Ты ушла далеко, и другая дорога привела тебя в другие места. Так разве здесь есть чему удивляться? Ты лучше других знаешь, что есть вещи несовместимые, что, как ни крути, не связать в одну жизнь мечту об артефакторике и семейный очаг, дальнюю дорогу и родительский дом, твою свободу и тот марципан. Не бывает, чтобы рядом заколдованная в лед река и пляс стрекоз над летним лугом. Ты выбираешь что-то одно, а что-то другое остается туманным маревом несбывшегося. Ты уже выбрала, Кесса. Это теперь твоя дорога. Вот и иди. И не ной уж, пожалуйста, будь так добра. Я и не ныла. Ну, разве что иногда. По правде говоря, я прижилась здесь, в бойком приграничном Огице, где на виляющих вверх-вниз кривых улочках среди оранжевых крыш и многочисленных лестниц причудливо смешались дети луны, колдуны и двоедушники. Формально Огец подчинялся кланам и молился полуночи, но до клановых земель отсюда можно было добраться только рекой, а на север, в горы, уходила железная дорога, и оттого получалось, что и горы были как будто немного ближе. Здесь я даже начала говорить «дома». У меня была плохо протапливаемая комнатка, место в мастерской, учеба в вечерней школе, друзья и даже кое-какие перспективы. Хорошая дорога, гладкая и просматривается до самого горизонта. В школе я, правда, близко сошлась только с Ливи. Состав слушателей был довольно своеобразный, и все держались подчеркнуто нейтрально. Тем страннее было то, что уже в пятницу Арден подсел за наш с Ливи ряд и протянул мне руку. «Арден!» Я неловко пожала его ладонь. «Кесса!» Руки у него не артефактора. Тонкие чуткие пальцы без единого шрама от застарелых ожогов. Вытатуированные на фалангах знаки, уходящие выше, на запястье и под рукава. «Что ты здесь делаешь, заклинатель?» «Красивая штука!» — кивнул на мою парту Арден. «Штормглаз!» «Только в основе!» Я показала кончиком паяльника на крошечную колбу в нижней части артефакта. «Это для двойного контроля. Так-то он на словах «вот здесь и здесь». Про свой курсовой проект я могла говорить бесконечно. Это была давняя задумка, и в рамках вечерней школы у меня, наконец, были и оборудование, и материалы, и даже время. На пластину я планировала вывести прогноз осадков на ближайшие 3 дня. Определенные успехи уже имелись, но хвастаться пока было нечем. «Это тестовый образец», — спохватилась я. Пластина показывала 3 снежинки на делении «сейчас». Город стоял голый, небо было пустое, воздух утром пах осенней простудой. Вот уже несколько дней подмораживало, но снег пока не начался. «Еще не откалиброван», — окончательно смутившись, добавила я. «Очень крутая идея». Кажется, Ардену тоже было неловко. «Ты молодец, Кесса». Я пожала плечами и придвинула к себе справочник. Тишину разбивали только треск электрических ламп, негромкие разговоры и сонное сопение преподавателя. Почти весь класс занимался своими проектами. В основном в вечернюю школу идут люди, уже знакомые с профессией изнутри, бывшие студенты, чьи-то подмастерья и самоучки. И практики превращаются во вполне приятное и продуктивное общение с коллегами. Арден ваял простенький оберег от сглаза по сборнику упражнений, и нельзя было сказать, чтобы у него хорошо получалось. «Возьми кисть потолще», — посоветовала я, глядя, как он мучается с клеем. Порывшись среди своих инструментов, я выбрала кисть с жесткой щетиной и протянула ему. Арден посмотрел на нее, затем на меня, а потом аккуратно взял меня за руку, поднес ее к лицу и понюхал. «Рыбы его сожри!» Я резко выдернула ладонь. «Ты больной?» «Может, ты не в курсе, хамло?» Ливи аж привстала, чтобы просверлить его гневным взглядом. «Но здесь приличные люди так не делают!» Мастер Кепмар оторвался от газеты и кашлянул. Ливи, пыхтя как болотный дух, села. Я картинно отодвинулась вместе со стулом. Арден смотрел странно, глазами смертельно больного, которому вдруг сказали, что не лихорадка у него вовсе, а обычный насморк. Потом он моргнул, и это выражение стерлось с его лица. «Твой артефакт торопится», — сказал он ровно. «Снег будет только вечером. Замени Ро на Тиу. И могу я все же одолжить?» Я положила кисть на стол между нами, продолжая сверлить его взглядом. «Спасибо», — кивнул он мне, будто так и надо. «Извини, Кесса, я не имел в виду ничего такого». Это прозвучало ужасно знакомо. Но мало ли в мире двоедушников с хрипловатыми голосами, в которых слышится шепот леса и смутная вина. И я, выбросив из головы всякие глупости, шумно сгрузила на стол между нами внешнюю крышку артефакта. «Ро, говоришь, на Тиу? Торопится ли или ошибается? Или просто не то в нем и не там? Однажды мои прогнозы начнут наконец сбываться, это я знаю точно. А до остального мне нет никакого дела». Сначала я слышу запах. Он забивается в нос, щекочет небо, ввинчивается в позвоночник. Внутри все гудит. Кишки комкаются в узел, сердце колотится, его стуком можно глушить рыбу. Голову дурманит, будто мне снова 9, и отец налил за праздничным столом стопку водки. Потом я их вижу. Взбитый в пену снег, горящие глаза, острые морды, зубы, когти, зубы. Зубы. Желтоватые, влажные, вываленные языки, розоватые десны, капля слюны. Зубы. Что-то подскакивает внутри, и я пячусь. Кровь застит глаза. Я маленькая. Я такая маленькая, что один этот зуб больше моего уха. Мои когти им комаринный укус. Я сама им смешная игрушка. Меня можно швырнуть одним ударом лапы, как мяч. Меня можно трепать, рвать, драть, и светлый мех смешается с осколками костей и кашей из крови и требухи. Я разворачиваюсь и бегу. Изо рта пар, белый-белый, густой, как можжевеловый дым. Солнце слепит. Снег раскален, снег жалит лицо, я тону в нем, тону, и с каждым прыжком все труднее выдернуть себя из пучины. Если я остановлюсь, я ухну в него с головой, и тогда за мной придут они. Они все ближе, они совсем рядом, я слышу их запахи, я чую азарт и адреналин, и их желание догнать, поймать, присвоить стучит у меня в ушах. Я скачу зигзагами, как подстреленный заяц. Я несусь, и деревья все ближе. Ныряю в подлесок, оборачиваюсь и понимаю, да им все равно. Они проламывают заснеженные кусты, как бумагу. И я как-то вдруг сразу верю. Нет здесь такого дерева, которое они не смогли бы покорить. Прятаться негде, бежать некуда, но я бегу. Пусть я куплю лишь полминутки времени, но это значит еще целых 30 секунд до того, как зубы распорят мое брюхо. Несусь на шум. Впереди гомон бурной реки, перемалывающей обломки льдин. Позади — грохот чужого дыхания. Вот один из них останавливается, закидывает голову и воет, и у меня все стынет внутри. Они найдут меня здесь. Они совсем близко, и когда они догонят... Когда зубы сомкнутся у меня на шее, все закончится. Моя смерть гонит меня к реке, и река в этот сезон тоже дышит смертью. Я не знаю, умею ли я плавать. Я вся, кажется, состою из этого запаха, чужого, пронзительного, свернувшегося в горле ядовитой змеей. Это запах борщевика. Это запах волчьего лыка. Это запах родового проклятия, мха на кладбищенских арках, манка над болотным бочагом, свечой во славу полуночи. Это запах смерти. Я смотрю в ее глаза и прыгаю. Вода заливается в панически распахнутую пасть, и льдины с треском сталкиваются над головой. Я проснулась и села. Вдох, выдох. И колотящееся сердце, успокаиваясь, признает. Это все давно неправда. Это все прошло и осталось далеко позади. Ты выплыла, Кесса. Ты справилась. И ты нашла другую дорогу, где больше ничем не пахнет. Я потянулась к часам. Довольно рано, но ложиться снова нет уже смысла. Отбросила одеяло, села. И холод вцепился в голые колени. Умылась, почистила зубы и сживала сваренное с вечера яйцо. Рыбы сожри этого Ардена. Должно быть, он совсем недавно в Огице и еще не привык, что какие-то вещи, естественные на центральных территориях, здесь считаются ужасным хамством. Спасибо за это всем богам сразу. Это в кланах при знакомстве можно и обниматься, и целовать руки, и зарываться носом в волосы. Двоедушнику дай волю, и он обнюхает тебя с ног до головы, уделив особое внимание промежности. Как же можно иначе, когда и зверь, и тело требуют подробностей и близости? Запахом размечена твоя дорога, в запахе сказано, где ты есть и куда идешь. И он скажет много больше имени, титулов и любых других слов. Другое дело — дети луны, сотканные из света. Понюхай такого, и будешь проклят до конца своих дней. И хотя все они чем-нибудь допахнут, сами лунные убеждены, что они лишь искры разума, капсула «я», а телесность вторична и дана во бремя и испытание. Пока двоедушники охотно примеряют друг на друга клички, лунные берегут свои 9 имен, а искры с их крыльев обнажают реальность. Хотя кто бы говорил о реальности, если ее, конечно же, нет, как нет ничего верного, ничего однозначного, ничего настоящего. Всякий колдун знает, что он лишь натянутая нить родовой крови между тогда и потом. И нет разницы, где быть и кем. Важно лишь быть в нужное время. Город Огец вырос при университете, а Амрис Нгие страстно верил, что все мы равны. Ходят слухи, что сам он был рожден колдуном, но однажды отказался от тьмы и стал поклоняться Луне. Все это, конечно, байки, но с самого основания здесь не принято излишне выпячивать свою природу. Двоедушники не оборачиваются в людных местах, не обнюхивают каждого встречного и не метят заборы. Дети Луны не ходят голые, не бросают тела пустыми и не летают над городом. Колдуны не пускают кровь на улицы, молчат об увиденном завтра и не ходят в чужие сны. Амрисон Гье верил, что таково оно — общество будущего, и что сознание властвует над сутью. Примерно за это его, говорят, и утопили, а потом разорвали на 15 частей, и каждую из частей сожгли. Пепел смешали с глиной, из глины налепили человечков, а человечков закопали в разных концах земель. Ничего удивительного, что он плохо кончил. Но если бы он попал сегодня в Огец, он был бы, пожалуй, немного горд. Я обожала Огец, и именно здесь мне, наконец, почти перестали сниться кошмары. И не снились бы еще много лет, может быть, даже никогда, если бы одному пижонистому хаму не пришло в голову меня понюхать. Сам он, кстати, я призадумалась, ничего так пах, нормально. Лесом, мужчиной, заклинаниями и немного запретной магией. Пожалуй, если бы я была не я, ни здесь, ни сейчас, я бы не отказалась понюхать его повнимательнее. Этой мысли я усмехнулась криво. Хамло ли он там, и насколько я знаю свою дорогу, безо всяких запахов? Я уронила лицо в холодную воду, поморгала, вымывая из себя сон и глупые мысли, и привычно запустила руку под рубаху. Он был там. Я никогда с ним не расставалась. Толстый медный круг, покрытый мелкой вязью слов. Немного вплавленного метеоритного железа, осколки гагата, пыль с аметистовой друзы, мелкие камни в инкрустации. Крошечная деревянная бусина, натертая маслами, заточенная в стекло горошина ртути. Я проколола булавкой подушечку пальца, и тягучая капля крови пробежала по выцарапанным знакам. Я гладила грани артефакта, а губы шептали сами собой заученные слова. Они давно слились в моей голове в один длинный-длинный знак, в котором совсем потерялись и глагольные формы, и падежи. Мир вокруг меня дернулся и застыл. Привычный, плоский, бледный, зверь накрыл нос хвостом и, убаюканный тенями, затих. С каждым разом получалось все проще и проще. Наверное, однажды зверь уснет так глубоко, что уже не сможет проснуться. Что ж, если такова цена, полуночь знает. Я готова. Что бы я ни говорила себе поутру про мужские запахи и обнюхивания, Арден об этом не знал и вечером снова обнаружился на нашем сливе ряду. Я была вымотана длинным днем в мастерской и занудным клиентом. Дядечке поделочный изумруд был все недостаточно изумрудным. Он перебирал камни почти полтора часа, причитая и жалуясь, и только громадным усилием воли я заставила себя не подсунуть ему вместо камня граненую стекляшку. По субботам нам читали дисциплины специализации, и обычно я с огромным удовольствием проводила часы в мире чудесных артефактов, но сегодня почти жалела, что вообще когда-то задумалась об образовании. Арден был омерзительно свеж, надел свободные брюки с ярко-красными кожаными подтяжками и излучал доброжелательность. И пах! Да! Лесом, заклинаниями и далее по тексту. «Кесса», — сказал он, белозубо улыбаясь, — «извини за вчерашнее. Я только неделю в Огеце». Я пожала плечами. «Проехали». «Погуляешь со мной завтра?» Я заморгала. Ливи ненавязчиво обошла нас широким кругом, встала позади Ардена и отчаянно мне закивала, мол, соглашайся. «Тетеря, такой красавчик! Я же говорила!» «Неопределенно сказала я. «С меня пунш!» — соблазнял Арден. Ливи страшно завращала глазами и пыталась показать что-то жестами. Больше всего было похоже, что она грозилась открутить мне шею, если я откажусь. «Ладно», — сдалась я. «В полдень у башни с часами». Арден расцвел, как будто я согласилась не на пунш, а на некроманский ритуал и взять всю вину на себя. Медный круг оттягивал шею. Зверь в тенях дернул ухом. Арден улыбнулся, а я почему-то вдруг разозлилась. Но тут в кабинет зашел преподаватель, вокруг зашуршало, захлопали тетради, и виды отражателей оказались для меня во много раз интереснее любой потенциальной личной жизни. Конечно же, я передумала почти сразу. Конечно же, Ливи разболтала о свидании прогулки, шипела я, отстаивая терминологическую корректность девчонкам. И утром воскресенья они вломились в квартиру, когда я еще не успела придумать каких-нибудь убедительных аргументов никуда не идти. «Однотонное белье!» — наставляла Ливи. «Шерстяные подштанники!» — вторила ей Трис. «Щелк, щелк, щелк!» Эта Беннера зарылась в мой шкаф и перебирала там вешалки, пытаясь выбрать что-то подходящее из весьма скудного ассортимента. «А-а-а!» — возмущался на руках Ливи Марек. Вот уж кому вся эта девичья дребедень была глубоко по барабану. Он висел на матери, грыз ее косу и явно не мог взять в толк, почему вся эта суета и не вокруг него. Юному джентльмену было 8 месяцев. Он отрастил себе смачные щеки, а сейчас у него вовсю резались зубы. Как со всем этим Ливи умудрялась посещать занятия, было для меня загадкой. На первом курсе она таскала нас с девочками на дискотеке в порту. К концу года, вопреки воле рода, успешно вышла замуж за старшекурсника и почти сразу забеременела. Летом ее супруг поступил на корабль и с первого же плавания вернулся с новостью. Где-то там, в другом порту, ему встретилась где прекрасная нимфа, такая же веселая, только без орущего младенца. Последовал бурный скандал и скоротечный развод. Практичная Трис тогда высчитывала, как будет выгоднее трясти содержание или потерпеть. Но Ливи терпеть не хотела. Ливи хотела выдрать ему усы и собрать с ними икебану. Рот в лице сестры, бабушки и прочих лиц твердил: «Мы же говорили!» А Ливи в ответ грозилась выйти из рода и уехать в лунные горы. Все это совершенно не мешало ей теперь пытаться устроить нашу с Беннерой личную жизнь, равно как и самой с интересом присматриваться к потенциальным кавалерам. «Мужики — козлы», — весомо сказала Трис. «И морозить ради них жопу — не дело». И кинула в меня подштанниками. Щелк, щелк, щелк. Беннера все никак не могла на чем-нибудь остановиться. Как это бывало с лунными, она никогда не мерзла и, забываясь, рассматривала легкие блузы наравне с теплыми платьями. В какой-то момент мне даже показалось, что она снова немножко не здесь, как с ней иногда случалось. Но тут Беннера, наконец, определилась и вынула темно-синий свитер с треугольным воротом. «А как тебе его запах?» — спросила она между делом, запуская тонкие пальцы мне в волосы. На ногтях плясали искорки, и от их прикосновений растрепанные лохмы велись локонами. «Никак», — проворчала я. Трис смотрела на нас со смесью укора и умудренной жизнью усталости. «Мол, я-то понимаю, что ничего хорошего из этого не выйдет, но главное, чтобы вам было весело». В целом, я тоже не ждала от этой прогулки ничего такого уж и с удовольствием обменяла бы ее на хорошую книгу. Но пессимизм Трис как-то исподволь заставлял меня делать все ровно наоборот и мотивировал даже лучше восторженности Ливи. «Во имя рода! Ты что же, совсем не понюхала? А что, если он тебе не подходит?» «Такое вполне возможно», — — пожала плечами я. «Может, ты и права. Наверное, не стоит идти». Ливи взвыла и мстительно ссадила Марика на руки Трис. «Еще как стоит! А что, если он твоя пара? Ну, в смысле, другая. Да даже если и нет, он такой красавчик!» «Совершеннолетний, опять же!» — мрачно поддакнула Трис. Марик тянул ее за ухо, пытаясь, видимо, оторвать сувенир на память. Трис не повезло. Ее истинный оказался ее на 7 лет младше. Она была яркой девушкой и молодым специалистом, а он прыщавым подростком. Вот уже 2-й год Трис ездила в кланы раз в сезон и ждала, пока он повзрослеет и поумнеет. Но пока об особом прогрессе не было слышно. «А правда, вдруг? Он вроде свободный и нюхал тебя с интересом. Хватит!» Из-под свитера мой голос звучал глухо. «Не смешно. Вот уж кого я точно ни с кем не перепутаю, так это свою пару». «Ты ни с кем его не перепутаешь», — говорит тетя Рун. «Мне 9, и ее руки пока ничем особенным для меня не пахнут. Кисловатая нотка теста, печной дым, квашеная капуста — все то, чем окутан человек. Слышать ее зверя я пока не умею. Все слова про истинных я знаю давно. Ты узнаешь его сразу, кто бы он ни был, где бы ни пересеклись ваши пути. Полуночь не сводит вместе дороги случайных душ. Как Ара». На мгновение она забывает плести мои косы, но затем пальцы снова приходят в движение. «Как Ара», — спокойно говорит она. «Ара — моя сестра. Она прекрасна, как принцесса полуночи. Она играет на гитаре и пишет стихи. Плетет охранные чары, как кружево, и, обласканные морозным ветром, они кажутся собранными из снежинок и отражений звезд. Все любят Ару. Ару нельзя не любить. Однажды я вырасту и буду на нее похожа». «Ты можешь не идти», — снова напоминает тетя Рун. «Но там Ара». «Мы идем, но там не Ара. Там обледенелая фигура, от чего-то немного похожая на Ару. Но Ары там больше нет. Она лежит на столе вся в белом. Много позже я узнаю, что эти ткани выцвели от каких-то минеральных солей в воде, но платье не смогли снять, не повредив тело. Лицо у нее серое, искаженное. Мне не нужно чуять, чтобы знать». Ее зверь уже ушел, ее душа давно отлетела, ее сердце остановилось в ледяной воде, куда она кинулась с моста. «Почему он уехал?» — в который раз спрашиваю я. «Как он мог уехать? Он же не мог ее не узнать!» «Тш-ш-ш!» — шипит тетя Рун. В волосах Ары лед. «Она уродлива и страшна. Но я-то знаю, она прекрасна, как принцесса полуночи. Она лучше всех. Кто-то, может быть, это я, кричит, захлебываясь, пока крик не превращается в вой. Я буду на нее похожа. Я буду на нее похожа. Я вырасту, и я буду на нее похожа». Я выпуталась из свитера и встряхнула головой. Они хорошие, мои девчонки, такие разные, иногда чуть-чуть буйные, но хорошие. И, конечно, они не Ара. Никто не Ара. Воды той реки давно утекли, та дорога заросла травой, а у меня теперь другая. И на этой дороге нет моей пары, потому что я запретила себе пахнуть и чуять, потому что я напоила артефакт кровью, убаюкала зверя туманами, потому что все закончилось. Да, все закончилось. «Ну правда, вдруг? Хватит!» Я выправила воротник рубашки из свитера. «Ливи, ты сама говорила, нюхать людей неприлично». «Сексом трахаться — то тоже неприлично. Ну и что?» Трис закрыл Марику уши руками. «Не слушай эту глупую женщину, малыш!» «Тоже мне специалистка по детям. Ливи!» Я покачала головой. «Хорошие они, веселые. И пришли все утром в воскресенье, хотя я не звала и не просила. Но Ливи, конечно, все поняла». «Не забалтывайся про артефакты!» Ливи материнским жестом поправила мне волосы. «Спроси что-нибудь про него. Мужчины это любят. Смотри ему в лицо, но не переигрывай. За еду пусть сам заплатит, он же приглашал. И понюхай, а то вдруг он воняет козлом. Зачем тебе козел, сама подумай». «Совершенно ни к чему», — очень серьезно подтвердила я. «Ты же знаешь, я не согласна ни на кого, кроме большого волка. Я же сама тоже волчица. Рррр, балда!» — отмахнулась Ливи. Марик жизнерадостно огукнул и засунул палец Трис в нос. «Мы узнали его сразу!» Ара кружится по комнате. Ее пальцы летают, выплетая защитные узоры. «Его запах будто становится тобой, и он теперь мой, а я его. Это как взрыв! Ох, Кес, мы гнались за ним через все небо! И смотри-ка, догнали!» Она так счастлива, а я не могу обрадоваться. Ведь это значит, что Ара уедет. Я не хочу, чтобы она уезжала. Ара такая ужасно взрослая, а я совсем-совсем не умею без нее. «А я ведь видела его, видела, когда мы гадали по воде, давно, еще до охоты. Это судьба, Кес, настоящая. Красивый?» — ревниво спрашиваю я. «Да какая разница? Полуночь сплела нам одну дорогу. Будь он хоть одноглазым, он все равно мой». Она подмигивает заговорщически и смеется. «Но он хорош. И его тур, там такие рога, и туры, говорят, хозяйственные». Я обнимаю ее, утыкаюсь в нее носом. Передник пахнет теплом и травами, а она снова смеется. «Я знаю, что мама недовольна. Они, мол, совсем еще дети. Это ее вторая охота, стоило бы подождать». «Но Ара такая взрослая, Ара такая упрямая, и Ара всегда знает, чего она хочет. Ну же, кнопка!» Я отпускаю ее, и она укрывает себя плетениями. Накидывает полушубок, надевает сапоги, застегивает на руке часы. Подмигивает мне. «Маме не говори!» И она уходит. И она никогда не вернется. А я вырасту ее бледной тенью. «Готова?» Я оглядела себя в маленьком настольном зеркале. «У меня нет ариных белых волос. Так, мышиная коса, которую надо стричь покороче, чтобы не выглядела совсем уж бедно. Черты лица у меня грубее, губы тоньше, глаза блеклые. Я не уродина, нет. Просто Ара была волшебная, а я обычная. Поэтому и поймала Ара тонконогую серну, а я, как извительно заявил брат, мохнатую крысу». Ливи подвела мне губы карандашом и отстранилась довольная. «Главное, не кипишуй, а полезет кусаться, зови полицию». Трис украдкой вздохнула, а молчаливая Беннера вдруг порывисто меня обняла. «Я сделаю тебе призму», — сказала она тихо, — «которая усилит твою искру». Ее серебряные глаза светились лунной силой. «А я ловец», — щедро пообещала Ливи, — «от плохих снов». «Ты его, главное, все-таки понюхай». Трис была, как всегда, скептична. «Клин клином, как говорится. К тому же это бесплатно». «Наверное, они все были правы. Мне пора что-то делать. Если одного неуклюжего жеста, постороннего зверя, достаточно, чтобы так выбить меня из колеи. Я давно другая. Я давно сильнее. Стоит сходить на эту прогулку хотя бы для того, чтобы вспомнить, Прошлое прошло. Мой погодный артефакт все-таки торопился, а не показывал ерунду. Снег начался еще в ночь на субботу и шел без перерыва больше суток. К полудню воскресенья Огец был весь укутан снегом, как пуховым одеялом. Солнечные лучи плясали в белизне сугробов, а небо было синее-синее, словно выкрашенное эмалью. Башню с часами тоже засыпало, да так, что тонкая стрелка забуксовала и остановилась. Теперь там наверху суетились люди. Я не опоздала, но Арден уже меня ждал. Сосредоточенно вытаптывал снежный пятачок рядом с декоративным указателем. Дорожки с утра почистили, но они были еще совсем узкие, такие, чтобы только-только разминулись двое. «Привет!» — неуверенно сказала я. Арден разулыбался в ответ и размашисто меня обнял, а потом сразу отпустил. Я помялась. «Куда пойдем?» «Ну...» — Арден нахмурил брови, а потом, просветлев лицом, похвастался. «Я знаю, что река где-то там, и могу без подсказки найти трамвайную остановку. Так что...» «Если ты готова доверить мне выбор маршрута...» «Клоун», — сказала бы я в любой другой день, но тут почему-то хихикнула. «К реке не советую. Там холодно и пахнет машинным маслом», — серьезно сказала я. «А трамвай считается прогулкой?» Арден задумался. «Не уверен. Но вообще я подготовился». И он жестом фокусника вынул из внутреннего кармана туристическую карту Огица. Так и стояли под указателем в снегу, полностью скрытые полотном расправленной карты. Плохонькую бумагу трепал недружелюбный ветер, слои типографской краски кое-где сходились неточно. Зато красиво, и причудливые башенки и горгульи были мелко вырисованы тонкими линиями. «Смотри, мы здесь!» Арден ткнул пальцем в нарисованную башню с часами, ни капли не похожую на настоящую. На карте башня была выше и как-то наряднее. «Тут какие-то лестницы, а тут аллея с... ну, наверное, это головы. Это бюсты ректоров. Ничего интересного, а тебе не холодно?» Арден надел и пальто, и шапку на меху, и даже пушистый шарф. Вот только на тонких перчатках у него были отрезаны пальцы, открывая покрасневшую от мороза кожу и черно-синие татуировки знаков. «Не, привык». Я неуверенно стянула варежку и легонько коснулась его руки. Пальцы ледяные, а четкие линии символов почти обжигающие. Арден вздернул бровь, видимо, усмотрев в моих действиях какой-то подтекст. И я проворчала. «Отморозишь до ампутации. Придется податься в фармацевтику». «А ты умеешь вдохновить», — фыркнул он. «Купи большие варежки», — сурово велела я. «Можно сделать разрез по первой фаланге и носить поверх перчатки. И если понадобится, быстро освободишь пальцы». «Есть, мэм». Арден отсалютовал шутливо и щелкнул каблуками, но всерьез ясное дело не принял. «Все неправильно», — он тряхнул головой. «Это я должен бурчать, что ты по такой погоде и на каблуках?» «Я похожа на дурочку?» «А я на дурачка?» Я вздохнула. «Ладно. Ладно, молчу. Пойдем, наверное, к лестницам. Там красиво. Для своего университета Амри Сангье выбрал треугольник, ограниченный по длинным сторонам, великим лесом и горами, и морским берегом по короткой. В его времена вся эта местность была испещрена меандрами, многочисленными излучинами реки, похожими на кружево или морозные узоры. Амрис в своей монографии назвал их «кольчугой большой змеи». С тех пор петли меандров кое-где прорвались, испрямив русло, но университет и вместе с ним Огец остался стоять в кольце. Берега Змеицы — крутые холмисты, и во всем городе есть ровно одна прямая улица. Она так и называется — прямая. Дорогу для нее местами проломили прямо через горную породу. В остальном же горожане подстраивались под то, что дано им природой, а оттого и карта, даже туристическая, упрощенная, похожа на хаос детских каракулей. И я выбрала кружной путь. Мы прошли мимо технологической выставки, где в широкой витрине громоздились артефакты и аппараты во главе с новинкой, пузатым экраном для домашнего кино. Распугали голубей перед телеграфом и полюбовались хитросплетением труб над площадкой таксопарка. Я показала Ардену видовую платформу и красный мост, облепленную каменными горгульями резиденцию рода Бишек и, издалека, близко к нему посторонних не пускали, хрустальный дворец старших лунных. Университет, он ведь, наверное, догадался осмотреть самостоятельно. По дороге болтали. Арден дурачился, черпал снег с перил и подоконников, лепил снежки и кидал то в деревья, то в меня. Я изловчилась и спихнула его в сугроб. Но он потянул меня за рукав, и я рухнула частично на него, а лицом прямо в снег. «Почему артефакторика?» — спросил Арден, когда я отплевалась. Мы играли в вопросы, и я судорожно придумывала, чтобы наврать про запах, но он так и не спросил. «Штуки?» — неловко улыбнулась я. «Сделал штуку, и она вот стоит, настоящая, можно потрогать. А еще, знаешь, в ней все совершенно логично. Никакой тебе ерунды. Взаимосвязи, противовес на каждую силу. Можно просто взять и выучить. И этого достаточно. А ты к нам каким ветром?» И кивнула на знаки на пальцах. Руки он, к слову, так и не отморозил, хотя я окунал их в снег безо всякого повода. Только татуировки как будто немного посинели. «Расширение кругозора», — обезоруживающе улыбнулся он. «Мой мастер настоял, что мне следует, как он выразился, смещать горизонты. Предлагал вообще поступить помощником адвоката на пару лет. Но мама воспротивилась». «Мой мастер», — мысленно повторила я. Что он из непростой семьи, было понятно даже по пальто. Его наверняка шили на заказ. Но личный наставник и помощником адвоката на пару лет? До этого даже моя буйная фантазия не дошла. Поэтому, видимо, и Огец, и Вечерняя. Старшие решили, что мальчику пора взрослеть, но обставили это со всевозможным комфортом. «И надолго ты сюда?» «Нет». Арден погрозил мне пальцем. «Моя очередь спрашивать. Скажи, что тебе нравится в Огице? Или ты местная?» «Нет. Я из Амрау. Это на подножье. У нас там даже приличных школ нет, а я хотела учиться. Пыталась поступить в университет, но не прошла по баллам». Это была правда, по крайней мере, частично. Мне почему-то ужасно не хотелось ему лгать, тем более, что он явно старался не задавать неудобных вопросов. Стоило подумать об этом, как Арден мазнул по мне неясным взглядом и все испортил. «Странно, что родители отпустили тебя так далеко. Наверное, они очень тебе доверяют?» Я скрипнула зубами. «Я была убедительна». Арден хмыкнул, снова зачерпнул снег и принялся мять его в ладонях. Мы шли вдоль трамвайных путей. Справа кутались в сугробы склеившиеся друг с другом открыточные домики, а слева, закованным забором, убегал вниз крутой склон. Ни черта я не была убедительна. Убеждать вообще не мой конек. Я просто собрала вещи, залезла в багажник чужой машины и уехала. Самым сложным было поменять документы. За них пришлось нацедить очень сомнительному колдуну в очень негостеприимном подвале целую пинту крови. И сейчас я ни за что не пошла бы на это. Но тогда я была парализована ужасом, от этого сделалась совершенно бесстрашной и мимолетная рекомендация едва знакомого двоедушника показалась мне достаточной. «Точно знаю, меня искали. Однажды я даже видела лисицу. Она приехала в город спустя ровно 8 дней после того, как я отправила родителям первую и последнюю открытку. Но я была не дура, и к тому времени уже давно носила свой артефакт. Он был далек от совершенства и весил почти 3 фунта. Зато мой зверь спал, и его личный запах, отрезанный от меня туманом, был не слышен для двойдушников. «Не куксись!» Арден легонько подтолкнул меня плечом. Я вскинула на него взгляд, и он протянул мне ледяную фигурку белки. Она сидела у него на ладони, совсем как живая. Маленькое тельце, крошечные лапки и пушистый хвост, свисающий к земле. «Ты ее слепил?» Даже касаться белки было страшно. Казалось, протянешь руку — сломается. Лед был прозрачный, а шерстинки в хвосте — тончайшими, тоньше вышивальной иглы. «Сделал?» Арден прищурился, словно это ничего такого, но было видно, что он на самом деле доволен. «Снег на словах». «Словах? Да ты гонишь! Покажи!» Арден огляделся. Мы все еще были на той же пустынной улочке, и где-то вдали громыхал трамвай. Он аккуратно ссадил белку на забор, так, чтобы она любовалась заснеженным склоном и далекими оранжевыми крышами, а затем зачерпнул полную пригоршню снега. Я, торопливо стянув варежки, сделала то же самое. «Это несложно. Сначала превращаем в воду». Это я умела, но дала ему возможность сказать первым и не разочаровалась. «Впитай 3 моих вдоха, чтобы это стало дышать и собралось из воздуха каплями, чтобы чистая вода стала быть вместе, а все лишнее сыпалось на дорогу пылью, чтобы вода стала непроливаемым шаром над моей ладонью, безопасным для людей и зверей и послушным моей воле». Или что-то вроде того. Честно говоря, я поняла около 3 слов. «Зачем?» — я моргнула. «Через возгонку». «Это проще, чем плавить, а потом дистиллировать», — охотно пояснил Арден. «Проще. Проще, рыба его сожри». Я картинным жестом сыпала свой снег и отряхнула руки. «А дальше, наверное, ты просто превратишь воду в лед в форме белки. И как же будет белка?» «Амрос». Кажется, он удивился. «Маленький зверь с хвостом тенью. Твой родной Амрау, дом белок, ты не знала?» Я развела руками. Институтов не кончали. Стало неуютно. Наверное, мне и правда стоило бы это знать, как и еще 100 другую разных умеренно бесполезных вещей. Нет ничего такого в том, чтобы не иметь особых способностей. Но безграмотность... Безграмотность отлично лечится старанием. «Хочешь, будет не белка. Придумай кого-нибудь другого. Летучая мышь». «Не знаю, как будет летучая мышь, но могу попробовать описать». Он пыхтел над водой 5 минут. Сперва я вслушивалась, потом окончательно запуталась и перестала. Мимо проскрежетал трамвай. Они вогицы напоминали жизнерадостные красные сосиски и ходили с вязкой из 3 или 4 крошечных коротких вагончиков. Только так получалось маневрировать на извилистых улицах. Наконец Арден счел формулировку достаточно точной, отпустил заклинание, и вода смерзлась. Ну, скажем, это было отдаленно похоже на огурец с ушами. Арден выглядел уязвленным и смотрел на свое творение обиженно, а я кусала губы, чтобы не засмеяться. «Ты это все на ходу сочиняешь?» — спросила я, пока Арден устраивал огурец по соседству с белкой. «И вот это вот про... чтобы корень горя был вырван окончательно и безболезненно тоже?» Он едва заметно поморщился. «Да это так. лингвистическое упражнение. Заклинать на возврат лучше бы как-нибудь по-другому. И где обещанные красивые лестницы и виды? Если надо, могу ради них еще как-нибудь опозориться. Я не выдержала и рассмеялась. Он был очень забавный. Глаза улыбались, а длинная темная коса распушилась. С ним было немного как-то по-хорошему неловко, а еще очень легко. Я аккуратно погладила ледяную белку и улыбнулась. Уже совсем близко.